Ерофей Трофимов. Отдел номер 13. Серия 5. Попасть в изолированный бокс можно было несколькими способами. Оказаться зараженным, получить разрешение начальства или войти в группу особо засекреченных врачей, имеющих допуски высшего уровня. Был еще и четвертый способ – вломиться в госпиталь вместе с начальством. Так в этот раз и случилось. Дракон шел по коридору, словно по взятому на шпагу городу, одним своим видом вгоняя в ступор всех попадающихся навстречу медработников. Выскочивший ему навстречу главврач попытался остановить это шествие, но это было все равно, что попытаться руками остановить снежную лавину. Следовавшие за ним Семен, Степан и Светлана только переглядывались и прятали усмешки. Все трое отлично понимали, с чего вдруг полковник напустил на себя такой вид. Между медиками и научниками давно уже существовал своего рода корпоративный сговор. Стоило только кому-то из бойцов схлопотать какую-то инопланетную болячку или подвергнуться воздействию энергии неземного происхождения, как он сразу попадал в лапы сначала медиков, а потом и научников. После этого вытащить человека из этой камеры пыток можно было только с применением самых жестких мер. Даже дракону это не всегда удавалось с первого раза. Мотивируя свои задержки различными околонаучными предлогами и спекулируя состоянием пациента, все это братья саботировало приказы. Так что на этот раз полковник шел напролом. Ухватив главврача за шкирку, словно нашкодившего котенка, дракон подтащил его поближе и, глядя в глаза, прошипел. «Или я через 3 минуты увижу своего парня, или поедешь в самый глухой колхоз ящеру кур лечить». Сообразив, что это не шутка, главврач, мужчина средних лет с аккуратной бородкой с проседью, только обреченно вздохнул и, кивнув, указал рукой нужное направление. Он слишком давно работал в конторе, чтобы не понимать, что в этот раз начальство совсем не шутит. А зная за собой некоторые грешки, благоразумно решил не усложнять себе жизнь. Еще один короткий переход по гулким коридорам, и вся группа остановилась у широкой двери из бронестекла. Увидев знакомые лица, Егор отбросил простыни, легко поднявшись с кровати, с улыбкой подошел к двери. На стене было прикреплено переговорное устройство, что-то вроде внутреннего телефона, только без трубок. Достаточно было включить тумблер с любой стороны, и можно говорить словно лицом к лицу. «Как ты?» — первым делом спросил полковник. «Жив и даже готов кому-нибудь морду набить», — усмехнулся капитан. «Отчет уже написал?» «Когда? Эти же изверги даже воды толком попить не давали, пока я не пообещал кому-нибудь шею свернуть». «Это как понимать?» — развернулся полковник к главврачу. «Не знаю, я и сам еще толком с пациентом не разговаривал», — растерялся тот. «Еще раз нечто подобное услышу, в асфальт закатаю. Всех!» — рявкнул дракон так, что главврач выронил из рук очки, стекла которых нервно протирал. «Уверяю вас». «Молчать! Шел вон отсюда! Достали вы меня все!» — зарычал полковник, и перепуганный главврач поспешил испариться до того, как градус злости полковника поднимется еще выше. «Где заведующий этим отделением?» — продолжал бушевать дракон. «У себя в кабинете», — пропищала вжавшаяся в стену медсестра. «Бегом его сюда!» «Сейчас!» — охнула девушка, и только каблучки по коридору протрещали с пулеметной скоростью. «Ноги бы себе не переломала», — проворчал Степан, проводив ее оценивающим взглядом. «Ничего, сами сломают, сами и вылечат», — рыкнул полковник, успокаиваясь. «Шеф, ты чего взбесился?» — тихо спросила Светлана, аккуратно подобравшись к нему поближе. «Да только один отдел разогнал, так теперь тут клоаку разгребать. Надоело. Вместо того, чтобы делом заниматься, они интриги плетут и над бойцами еще издеваться смеют. Это додуматься надо, вместо того, чтобы поинтересоваться состоянием пациента, они вопросы задают, да еще и отказываются воду дать. Я им тут такое гестапо устрою, что собственные имена забудут». «Шеф, его аура?» — прошептала Светлана, тыча пальцем в Егора. «Что аура?» — не понял полковник, сбившись с мысли о карательных мероприятиях. «Он только что не светится», — пояснила оборотень. «Раньше такого не было». Дракон отступил в сторону и всмотрелся в парня. Потом, сделав глубокий вдох, прикрыл глаза и спустя несколько секунд открыл их снова. На этот раз в сторону шарахнулись все, кто находился у бокса. Из обычных человеческих глаз его органы зрения вдруг превратились во что-то, очень напоминавшее глаза рептилии. Но при этом в вертикальных зрачках полковника то и дело сверкали ярко-красные сполохи. Даже находившийся за бронестеклом капитан и то невольно сделал два шага назад, словно испугавшись. Потом полковник снова закрыл глаза и, подождав, развернулся к подчиненным. «Ты права», — мрачно кивнул он, глядя на секретаря уже обычными глазами. «Его организм стремительно меняется. Похоже, паренек принял Феникса». «И что теперь будет?» — растерянно спросил Степан. «Будет слушать и делать, что я говорю. Будет жить. Начнет своевольничать, проблем не оберется». «И что мне делать?» — спросил Егор, прижавшись к стеклу. «Для начала научиться жестко контролировать каждый свой шаг. Особенно, если вдруг очень захочется с кем-нибудь по-быстренькому разобраться. Запомни, огонь — очень беспокойная стихия и очень опасная. Моментально вспыхивает и не всегда быстро затухает, а феникс — это один из элементалей огня. Так что учись не просто держать себя в узде, а трижды подумать, прежде чем что-то сделаешь. Это сложно, но возможно. Все только от твоей воли зависит. С этой минуты твоя ярость должна быть только рассудочной и ни в коем случае не эмоциональной, понял?» «Откровенно говоря, не очень», — смущенно признался парень. «Скоро поймешь, только постарайся пока никого не убить. Неделю проведешь в этом боксе, а потом будет видно. И не делай такое лицо, это не наказание, а возможность прислушаться к своему телу и своим новым возможностям. Заодно постарайся как следует обдумать все, что с тобой произошло, и как с этим жить дальше. Скажу прямо, если у тебя получится, то перед тобой откроются большие возможности, и в частности в сфере карьерного роста. В общем, отдыхай, думай и учись. Я буду заходить. Да, и прикажу провести сюда телефон. Возникнут какие-то вопросы, звони, обсудим». «А как с научниками быть?» — помолчав, спросил Егор, заметив мелькнувшего в конце коридора человека в белом халате. «Решай сам. Если поймешь, что способен дать им хоть что-то для изучения, буду тебе очень признателен. Ну а если нет, то, как говорится, на нет и суда нет. Главное, без драк и скандалов. Про трупы я не вспоминаю», — улыбнулся дракон. «Я постараюсь, командир», — ответил Егор после короткой паузы. «А я и не сомневался», — широко улыбнулся в ответ полковник. Развернувшись, он окинул своих сопровождавших внимательным взглядом и, отметив в глазах у всех один и тот же невысказанный вопрос, скомандовал: «Пошли ко мне, там все расскажу». Группа снова переместилась в здание штаба, и дракон, первым делом потребовав чаю, закурил. Дождавшись, когда Светлана принесет ставший уже знаменитым стакан с подстаканником, он с удовольствием отхлебнул горячий напиток и, вздохнув, заявил: «Значит так, жить наш капитан будет. Насколько долго, не знаю. Регулярно и с удовольствием или нет, тоже не в курсе. С нашей работой такие прогнозы — дело неблагодарное. В госпитале я его оставил только потому, что в данный момент он опасен. В том числе и для самого себя. Это, пожалуй, главная причина». «Как это понимать, шеф?» — быстро спросила Светлана. «Прямо. Заполучив себе такого магического покровителя, он сам начнет меняться». «Выходит, я был прав, когда сказал, что его зодиакальный знак как нельзя лучше подошел для такого симбиоза», — осторожно уточнил Семен. «Все верно, старина. Огненный элементаль выбрал того, кто оказался ближе всего ему по духовной составляющей. Огонь тянется к огню». «И как Феникс это понял?» — спросил Степан. «Аура», — коротко пояснил полковник, — «у каждого человека она индивидуальна». «А магические существа еще и считывают по ней склонность человека к той или иной стихии», — вступила в разговор Светлана. «Даже я, прожив в этом мире всю свою сознательную жизнь, с одного взгляда определяю, к какой стихии относится человек. Что уж говорить про существо, основой жизни которого является такая стихия». «Как сильно Егор изменится?» — помолчав, спросил Степан. «Трудно сказать», — качнул дракон головой. «Станет резче в решениях, более порывистым. Возможно, начнет принимать спонтанные решения. Все зависит от того, как он сумеет подчинить себе симбионта». «Разве Феникс не погиб?» — не понял Степан. «Нет, он сменил уровень. Вам должны были рассказать про планы бытия. Мы все существуем на третьем. Светлана, меняя облик, переходит на четвертый, а Феникс, похоже, ушел на пятый уровень. И если Егорка будет правильно и долго тренироваться, то научится на время давать ему возможность возвращаться в наш план. Это и станет подтверждением легенды о возрождении Феникса. А Феникс не может причинить ему вред? Нет, это хоть и магическая тварь, но не самоубийца. Оказавшись в нашем мире, он уже понял, что воспользоваться каким-то магическим каналом для поддержания своего существования не получится по причине отсутствия таковых. Точнее, они есть, но очень редки. Вы их знаете как места силы. Так что, побывав на грани разоплощения, он станет изо всех сил поддерживать жизнь и здоровье своего симбионта. Скажу больше, теперь Егору даже состояние здоровья беспокоиться не придется. Феникс вполне способен заменить ему твои наниты, главное — научить его подчиняться. «Поэтому вы оставили его в боксе», — не унимался Степан. «Конечно, им нужно как следует познакомиться и выяснить, кто в этой связке станет главным. Но это вопрос второстепенный. Будь Егор магом, я бы забеспокоился. Но он воин, а значит, Фениксу придется подчиниться. Но ровно до тех пор, пока Егор не окажется рядом с порталом, который ведет в какое-нибудь магическое измерение». «Сбежит?» — с интересом спросил Семен. «Во всяком случае, постарается». «Но почему?» «Да потому что это не его мир. Оказавшись в магическом мире, он запросто сможет самостоятельно открыть портал в свой мир. Элементалю стихии это не так сложно, как человеку, даже магу». «Командир, можно личный вопрос?» — решился Степан. «По поводу глаз?» — понимающе усмехнулся полковник. «Да, что это было?» «Долгая история», — вздохнул дракон, — «и не совсем приятная. Ты, главное, особо об этом не распространяйся, а лучше вообще забудь». «Это понятно», — удрученно вздохнул Степан. «Командир, ты хочешь, чтобы парень помер?» — иронично усмехнулся Семен. «Не помрет. Он уже понял, что вы все знаете, так что готовьтесь к штурму», — тихо рассмеялся полковник. «Ну, откровенно говоря, я бы сама не прочь эту историю еще раз услышать». Неожиданно поддержала водителя Светлана. «И ты, Брут!» — повернулся к ней полковник. «Брутка!» — лукаво улыбнулась оборотень. «Ну, шеф, все равно сидим. Когда еще такая возможность спокойно поговорить выпадет?» «Тоже верно!» — помолчав, вздохнул дракон. «Ладно, болтали. Только сразу предупреждаю. Если хоть слово из этих стен уйдет на сторону...» Тут полковник посмотрел на Степана так, что тот моментально покрылся холодным потом. Это была не просто угроза, это было настоящее обещание долгой и мучительной смерти. Судорожно сглотнув, Степан смог только истово кивнуть головой. «Минутку, шеф», — разрядила обстановку Светлана. «Я быстренько сварю кофе, принесу вам свежий чай и ваши сигареты». «Знаешь, чем подкупить, крошка», — улыбнулся дракон, откидываясь на спинку кресла.